боль обид и огорчений, сколько раз томился ты, ища покой. Ты долго страдал в оковах непрощения, Божий свет совсем не согревал мир твой. Прощать и любить, как важно научиться в жизни. От сердца простить, какой великий подвиг, развязать узлы к проблеме ключ найти. Попробуй простить, мой друг, уже сегодня сила есть пролитой на кресте крови. Прощай. Учиться в жизни иного пути, иного нет пути к отчизне. От сердца прости, наступит в жизни праздник, словно сад весенний расцветет душа. Прощать и любить, что может быть прекрасней, научиться искренне прощать врага. Прощать. Научиться в жизни.